Предположительно, тут все пошло иначе, чем на Земле. Какое-то воздействие, в котором мы еще не разобрались, и не факт, что будем разбираться. Это задача для отдельной экспедиции, как всегда многословно вещал Манижгазе, но назовем его условно излучением разума. Оно облучило и зацепило одних, другим помогло увеличить размеры, как ящерицам и динозаврам. Рано или поздно они все сошлись бы в битве, выясняя, кто тут царь планеты и природы, и, возможно, случилось бы, как у Агара. Возможно, все прошло бы по варианту Земли, если помнишь, людей с иным цветом кожи там долго считали за животных. Смутно припоминаю, весело хмыкнул Лошадкин. Ящерица бежала быстро, его покачивало в седле, но не спешила выкинуть из него. Возможно, поэтому, тут пока еще не додумались до стремян, ездить было легче, чем на земных лошадях. Трава мелькала вокруг, дружба удалялась, виднелись дымы промышленного района и сверкали воды Ирцеи, хотелось петь, кричать, взмыть в небо и радоваться непонятно чему. «Теперь мы этого уже не узнаем», — продолжал Газе. «Так как мы упали сюда и изменили ход истории, Донишка, мне понравилась твоя речь про то, что с высоты небес все равны. Маниш, ты же знаешь, что я просто повторил разные высказывания земных мыслителей. Ну и что, ты повторил и применил их к месту, молодец. Или ты считаешь, что следовало бы не пользоваться энергонием, монопами, синтезаторами, комбайном и оружием, а также справками из сети и помощью Алекса, чтобы было все по-честному? Нет, не считаю, но и хвалить за пересказ чужого». Как-то, Лошадкин даже покрутил на скаку рукой. Второй он держался за седло, и сумел удержаться, когда ящерица как-то не так его поняла. Возможно, потому что, в той руке, которой он крутил, была зажата уздечка. Все это показывало, какой огромный путь ему предстояло пройти в освоении местной жизни, познание ее, и путь этот удлинялся еще и тем, что Михаил не мог бросить пост правителя и посланца богов, замок, дружбу, армию и жен, а также подготовку удара по заговорщикам. «Энно! Пошла, красавица, поддай газку!» — заорал радостно Лошадкин, пришпоривая каданаху. Глава 22. В котле булькало, всплывали и скрывались куски мяса, какие-то приправы. Пожилая мордашка с поклоном поднесла Лошадкину самодельную глиняную чашку, наполненную горячей жирной похлебкой. Лошадкин, полулежавший на подушках, принял и поблагодарил движением головы, отхлебнул и затем изрек: «Не хватает хлеба и картошки». «Что это, муж мой?» — громогласно изумилась Пранта. Они навещали ее род, который далеко не бедствовал, раз уж из него же вышел Ипардар, ставшим де-факто ханом мордахов, пусть и без коронации. Визиты, изучение жизни мордахов, запуск слухов и продолжение налаживания отношений с женами, в данном случае с Прантой. Та, в свою очередь, не уставала громогласно произносить такие вот фразы, вроде «муж мой», «владыка», «посланец богов» и прочее, подчеркивая через Лошадкина свой статус. Грудь ее украшало ожерелье, а руки – браслеты, платье из какой-то заморской, буквально, ткани. Краска на ушах и ногах, почти изящные сапожки и тщательно завитые волосы на голове. Молодежь и взрослые мордахи разве что открыто слюну не пускали, отбегали прочь, не в силах выдержать ее красоты, и Лошадкин нарочито снизил остроту чувств, не желая слышать звуки самоудовлетворения или страданий по облику Пранты. «Злаки и овощи», — ответил Лошадкин, — «полезны и питательны. Мясо и жир тоже важны, как и сыр. В холодной степи нужно много сил и энергии, чтобы пасти скот и вести его на новые пастбища». «Ай, хорошо», — сказал посланец, — воскликнул кто-то поодаль. «Разумеется, любой подобный визит — повод для праздника, а что такое праздник в такие времена? Собраться толпой и нажраться мяса и алкоголя в виде забродившего молока каданахов». Лошадкин уже пробовал его ранее и едва не проблевался от гадостного вкуса, или подобия самогонки на ягодах. Перегонных аппаратов тут не знали, конечно, да и кто бы ими занимался, когда вся жизнь кочевье. Неудивительно, что хмельные меды и брага хрокогов тут проходили по разряду выпивки, от которой немедленно валишься с ног и лошади. Вот и сейчас в возгласе слышались хмельные нотки. Но и хлеб с картошкой тоже важны, они придают сытости и здоровья. Для начала можно выменивать их, торговать с соседями, но затем надо сажать их самим. «Мы, кочевники, владыка, в жизни не поверю, что такой образ жизни нравится всем», — помотал головой Лошадкин. «Мордахи привычны к нему, но ведь есть те, кто хочет осесть. Есть старики, которым уже тяжело кочевать. Посадить на землю часть народа, Пусть они выращивают и выделывают кожи, ткани, а молодые пусть кочуют, например. А еще лучше, пустить сюда хрокогов, пусть они пашут землю и растят деревья, а вы будете кочевать вокруг и приходить к ним за хлебом, отдавая мясо. Возгласы вокруг, но не слишком громкие, мордахи еще не перепились и помнили, кто перед ними. Лошадкин не слишком опасался бунта и попыток его зарезать, тем более в роду Пардара и Пранты, но случись что, всегда смог бы отбиться и улететь. Сара верно говорила о чрезмерной мощи и расслаблении из-за нее, но верным оставалось и то, что эта мощь помогла бы ему спастись самому и вытащить жену. «Смешаться с хрокогами, смешаться во всем», — подтвердил Лошадкин, «чтобы никто уже даже не думал, что тут их земля, а вон там вражеская, без перемешивания не будет истинной дружбы. Великое смешение народов», — подумал он иронично, а-ля барон Робинзон. «Ты видел, вождь Пардар, на что способна новая армия? Это очень могучая армия, муж мой», — провозгласила Пранта. «Она сметет всех врагов, особенно теперь, когда у нас есть стремена. Почему их не изобрел Лагар?» — вдруг подумал Лошадкин. «Не хотел влезать, не рискнул. Стремена, стремена, стремена», — загалдели мордахи, загавкали, словно собачья свадьба. Голос степи уже донес до них слухи о стременах, а может, они и попробовали сами сделать, неважно. Мордахи принялись оживленно обсуждать, все еще стараясь не слишком повышать голоса, но в то же время не в силах сдержать возбуждение. Лошадкин наблюдал, отмечал для себя поведение, мордахи, как и хрокоги, уже поделились на знати простолюдинов, начали передавать власть по наследству, но еще не слишком оторвались. До развитой системы аристократии и абсолютизма оставалось еще далеко, очень далеко. Не исключено, что влияла кочевая жизнь, тут следовало сравнить с хрокогами или спросить Маниша. Знаешь, почему новая армия намного сильнее, чем просто два отряда хрокогов и мордахов рядом? Они помогают друг другу и дополняют, тут же ответил Пардар. Хрокоги держат мощные щиты, каких никогда не поднять мордахам, а мордахи ловко колют копьями и режут саблями, чего никогда не умели хрокоги, предпочитая бить топорами. Именно так, вождь Пардар, кивнул Лошадкин. С едой то же самое. Он допил похлебку, пока та не остыла и не покрылась жиром, и подумал, что надо бы наладить и гончарный завод. Керамика, фарфор, изящная роспись, но наипервейшее дело – бытовая посуда. Гончарный и деревянный завод, ложки, миски, и пусть хрокоги продают их соседям. Торговля и общие интересы, расширение возможностей, чтобы живые видели, как улучшилась жизнь, такое спаяет два народа лучше сотен проповедей о небесной правде. Пардов и сейчас пытался записывать, но его отвлекали парни мордахов, явно собиравшиеся помириться силой. Маргу, наоборот, осаждали мордашки, о чем-то шептались, хихикали, кидали завистливые взгляды на Пранту и весьма странные на самого Лошадкина. Мордахи придерживались достаточно вольных нравов, пусть и не доходя до полного распутства, но что они, пытались кокетничать с ним, думали, что он тут же все бросит и помчится покрывать самок. «Вкусное мясо и сила мордахов», — провозгласил он, вызвав новый всплеск ответных криков. «Но вкусен и хлеб, и хрокоги тоже сильны. Вместе же, количество вкусов, пользы и силы вырастает многократно, как в новой армии. Уже завтра эти слова разлетятся по степи, ускорят сближение и вызовут озлобление заговорщиков. Всех тех, кто считал, что степь, мордахам, а леса, хрокогам и нечего забывать кровные обиды, уподобляться неразумному скоту, и что там еще горячо шептали друг другу заговорщики. Вместе и в различных сочетаниях все становятся лучше и сильнее», — вождь добавил Лошадкин. «А если только лить кровь и отказываться от чего-то, ну это все равно, что самому себе добровольно отрубить руку и ногу, лишь бы отличаться от соседей, и уверять, что с одной рукой и ногой лучше. Слава посланцам богов!» — вскричал Пардар, и остальные подхватили. «Слава!» — гремело над стойбищем. Лошадкина не покидало ощущение, что сейчас они начнут швырять чашки и бить посуду, но обошлось. Он еще рассказывал о пользе дружбы и совместных дел, обрисовывал перспективы торговли и путешествий, возможности всем увидеть огромный мир там, за пределами степи. Говорил Лошадкин и об отравленном клыке, острове посреди моря, которому еще только предстояло стать торговым центром, портом и нерушимой крепостью нового союза народов. Но он не предвидел, что подпившие мордахи перейдут на его личную жизнь. «Посланец небес, умоляем, одари нас сыном, великий посланец, смотри, как прекрасна Пранта, первейшая из дочерей наших степей», — тихо прорычал вождь Пардар, поднимаясь и отвешивая затрещины. «Вы позорите меня, позорите всю степь. У нас не может быть детей», — покачал головой Лошадкин. «Все подвластны небесам, боги всесильны, как и их посланцы. Мы зарежем 1000 баранов в дар прародителю псу и богу солнца. Пусть он насияет всех посланцев богов своими лучами». И прочие в том же духе. Михаил аж растерялся немного. Ему еще никогда так откровенно не лизали задницу и, казалось, только сними одежду, как выражение станет буквальным. Лести восхваления, поклоны до земли, мольбы, что тут говорить. С врагами все было ясно, с неправильными проектами тоже, но вот эти умоляющие просьбы одарить их сыном, Михаил вспомнил Натали и укрепился духом, поднялся величественно. Пранта тоже поднялась, и они покинули огромный шатер, пока мордахи вокруг кланялись до земли и целовали ковры и подушки, по которым ступал посланец богов. Далеко они не ушли, конечно же, рядом уже была установлена огромная парадная юрта, у входа которой несли стражу мордахи самого свирепого вида. Шрамы, шерсть клочками, костяные панцири и оружие, не просто ржавые кривые прадедовские сабли, нет, лучшие оружие работы даже не краглов, а кого-то еще. «Что это значит?» — сердито спросил Лошадкину Пранты, едва они вошли внутрь. «Не любовное гнездышко, но очень близко к юрте для новобрачных. Проделки Пардера или самой Пранты, дабы обскакать других жен. Прошу тебя, не гневайся, Михаил». Пранта прильнула к нему, прядая ушами, попыталась охватить руками. Лошадкин в очередной раз ощутил себя гигантом, могучим великаном, защищающим слабых, и подумал, что, наверное, на это и был расчет, другой мир, но все те же женские хитрости и уловки. Тем не менее, в глубине души ему было приятно, да и с женами вроде наладил отношения, поэтому он не стал отбрасывать Пранту, мягко отстранил, указал на подушки в стороне, сам уселся и налил себе молока, посмотрел на Пранту, словно никогда не видел ее. «Дети, наше будущее, благословение небес, конечно же они ждут, что у нас будут дети». Она сложила руки в умоляющем жесте, протягивая их к Михаилу. Подслушивающие устройства, размещенные по стойбищу, доносили до Лошадкина примерно то же, только в ином ключе. Почти все были уверены, что, увидев Пранту в родной степи, красивой юрте, посланец богов не устоит и покроет ее мощно, и она первая из всех жен принесет ему ребенка. Разумеется, мордаха, но богатыря, ростом с самого посланца богов, волосатого и прекрасного, как небеса, и прочая чушь. Лошадкин уже хотел отключиться, оставив лишь запись, для Алекса и анализа, без прослушивания, когда услышал знакомый голос. «Посланец богов сказал, что вместе, лучше», — произнесла Марга. «Прошу тебя», — ответил ей голос Пардава, — «на меня и без того косится. Они завидуют твоим могучим мышцам, любимый». Лошадкин аж подпрыгнул на месте от таких слов. «Любимый, у него под носом, заговорщики, что такое, муж мой?» Подалась вперед Пранта. Наверное, она была красива, по мордахским меркам. В схожей ситуации, тянись к нему полуобнаженная человеческая красотка, да так, чтобы на ней распахивался халатик, Лошадкин, возможно, и не устоял бы. Но почему-то все человеческие красотки, сами прыгавшие к нему в постель, потом выпрыгивали из нее и мчались дальше на велосипедах, или имели какие-то свои виды. Марга соблазняет Пардава, а Пранта сразу поскушнела и тут же встрепенулась обратно. И что, получается? Кажется, да, но как, так это я ей помогла, не стесняясь, призналась Пранта, а то она слишком уж виляла перед тобой хвостом. Лошадкин, уже открывший было рот, чтобы сказать что-то о женской дружбе, тут же закрыл его. Я и не заметил, честно признался он. Я знаю, улыбнулась Пранта. Но все же стоило ее отвадить. Одежда уже окончательно сползла с нее, она развалилась, раздвинув ноги, но от этого стало только хуже, в плане привлекательности. Пранта что-то уловила, свернулась обратно и оделась, причем непринужденно потягиваясь при этом и делая вид, что ничего и не было. Лошадкин потягивал кислое молоко, пытаясь не слушать Пардава и Маргу, и размышляя о перспективах подобного союза. Первая настоящая ласточка дружбы между народами, но ведь у них не будет детей, иначе давно бы бегали какие-то гибриды, плоды изнасилований после битв, или их всех убивали, чтобы не портили чистоту крови. С одной стороны, всем этим стоило заняться, С другой, у него и без того хватало забот. Спихнуть на жен, раз уж устраивали судьбу другим, Марга виляла перед ним хвостом. Зачем? Вождь Пардар пока что никак не был связан с заговорщиками, но кто знает, может, он таился искуснее других. Вопросы, вопросы, вопросы без ответов, ведь и Алекс не был всесилен, пусть и помогал неимоверно. «О чем ты задумался, муж мой?» — спросила его Пранта, кладя голову на грудь Лошадкину. Он и сам не заметил, как откинулся на подушках, разлегся, будто настоящий хан, не хватало только нескольких служанок, кошкодевочек, чтобы подстригали ногти, разминали ноги и плечи, подносили спелые виноградины прямо ко рту. «О делах», — ответил Лошадкин, — «а ты мне мешаешь. Прошу тебя, муж мой, не отталкивай меня», — взмолилась Пранта, — «чтобы я утром смогла честно, перед ликом встающего солнца, ответить, что спала с тобой в эту ночь». «Что такое?» — не понял Михаил, даже приподнялся на локте. «Прошу тебя, муж мой», — в глазах Пранты стояли слезы, — «старейшины и вожди недовольны. Они считают, что я недостаточно стараюсь и не хотят слышать, что я тебя не привлекаю. Они грозятся убрать меня и заменить другой женой, кем-то послушным, кто понесет от тебя детей. Я поговорю с ними», — пообещал Лошадкин, хмуря брови. Но даже он ощущал, насколько пустые эти слова. «Переубеждать целую степь, говорить о бессилии посланцев, умоляю тебя, муж мой», — откликнулась Пранта, — «позволь просто уснуть. Да, я лягу у тебя в ногах, закинь их на меня, грейся о меня, но не отталкивай. Мы уедем и все будет хорошо». «Надолго ли?» — подумал Лошадкин, бросая взгляды на вход в юрту. Грели ли уши стражи там, устроить представление с охами и вздохами или уступить давлению общественности? «Просто ложись рядом и спи», — успокаивающе сказал ей Лошадкин, — «утро вечера мудренее». Глава 23. Утром они ускакали дальше, и сородичи Пранты слали благословения вслед. Лошадкин направился вглубь степи, неукоснительно выполняя свой план, и затем оттуда свернул к горам Краглов и навестил леса Хракагов. Встретил там Арханну, которая прибыла с визитом. Как выяснилось, от нее тоже ждали детей, и она предприняла нечто подобное поступкам Пранты, с таким же результатом. Летели дни, осень вступила в полную силу, подступали холода и начались дожди. Сбор урожая в лесах и забой скота перед зимой, надвигалось зимнее безделье, самое время ездить в санях и торговать, собираться и обсуждать важные проблемы и крепить дружбу народов. В своих поездках Лошадкин неустанно занимался вопросами мобильности и связи, рассказывал о важности птичьей почты, издавал указы насыпать холмы или ставить вышки для телеграфов на готовых возвышенности, показывал и демонстрировал мощь пара, а также ременных приводов на мускульной тяге. Он ожидал покушений, но так ничего и не случилось, и два месяца спустя Лошадкин вернулся в дружбу. Загорел, почернел, разве что волосатым не стал, шутливо заметил встречавший его Маниш. «А то ты меня не видел на встречах», — огрызнулся Лошадкин. «Так-то голограммой, а тут вживую», — улыбнулся Газье и тут же стал серьезным. «Все готово». «Отлично, тогда не будем тянуть», — ответил Михаил. «Теперь он и сам сошел бы за старшего брата Маниша, в плане смуглой внешности». Лошадкин не загорал отдельно, просто ездил туда и сюда, не летал, а именно скакал на местных ящерицах и безрогих лосях, и набил за эти месяцы каменный зад. Постричься, помыться и отдохнуть внутри Васка в замке – мечта, недостижимая мечта. «Ты уверен, предлагаешь, опять устроить бесплодную говорильню, тварь ли я дрожащая или право имею?» Заморосил мелкий дождь. Свита Лошадкина отъехала в сторону и почтительно ждала, пока наговорятся два посланца. «Чего вообще явился вживую?» – злился Михаил на Газе. «Легко могли бы пообщаться по сети». Ворота дружбы были уже распахнуты, на стенах увеличивалось количество горожан, новость о возвращении лошадки накатилась по городу. «Нет, просто спрашиваю, пока еще можно обойтись без крови». «Вот тут ты ошибаешься», — зло ответил Лошадкин. «Без крови тут не обойдется. Два месяца странствий, разговоров, освоение умений кататься на ящерицах и лосях, держать в руках холодное оружие, настоящее и тяжелое, неудобное, и сражаться им, умение жрать местную кухню и общаться с мордахами и хракагами, попытки вникнуть в их мировоззрение и жизнь, и ощущение собственной власти. Лошадкину достаточно было приказать и тут же все выполнили бы, в пределах доступного кочевникам и лесным жителям, но при этом он регулярно натыкался и на границу, невидимую стену традиций, обычаев, верования и уверенности, например, в том, что раз жены, то значит должны рожать от него. Все, мне некогда. Маниш отлетел в сторону, будто освобождая дорогу, и указал рукой в сторону дружбы. Лошадкин ткнул пятками в бока хохолка, и ящерица помчалась в ворота, раздался перестук лап и вперед вырвалась охрана, а также несколько вождей. Кто-то из жителей дружбы уже кричал приветственно, пытался ринуться под копыта хохолка, но был оттеснен охраной. Лошадкин промчался сквозь город к холму, на котором стояли храмы и дворец, по дороге помахал рукой, приветствуя горожан. Масса вооруженных мордахов и хракагов, свита и дружины вождей, собравшихся сюда по призыву Лошадкина. Никто пока не кидался, но Лошадкин знал, что пригласил сюда практически всех заговорщиков, которые, конечно же, питали исключительно благие намерения. Дать ему и прочим посланцам правильных жен, убедить вырезать подлых краглов, вдарить со всей своей мощи по жителям моря или дать могучее оружие, чтобы мордахи сами победили соседей. Цели и планы разнились, так как существовало несколько заговоров, сознательных и не очень, идущих от возмущения тем, что нарушались традиции установления предков, оказалась забыта кровная вражда стольких поколений и прочее в том же духе. При этом никто и не думал убивать самих посланцев, им всем, особенно Лошадкину, собирались открыть глаза, показать правду и убедить, что надо действовать иначе, что посланцы богов немного заблуждаются, скажем так, в своей доброте и мягкости, но если открыть им глаза, то все вдруг станет хорошо, то, что считали хорошим сами заговорщики. Все готовы к великому Курултаю, владыка, склонились перед ним жрецы солнца, мордахи и хракаги. Мы осветили помещение в дворце и подступы к нему, а также место на берегу. Благодарю, махнул рукой Лошадкин. Молитесь за собравшихся. Жрецы только поклонились, и Михаил поскакал дальше, во дворец. Он видел корабли в гавани, видел, что дружба стала краше и еще многолюднее, в том смысле, что в ней прибавилось живых. Кое-где уже катили велосипеды на деревянных колесах, а в небесах мелькнул то ли воздушный шар, то ли дирижабль. Вышки телеграфа, какие-то маневры ломоносцев во все той же гавани, да, здесь в его отсутствие не теряли зря времени. Конечно, Михаил передавал приказы и указы, остальная часть экспедиции не сидела без дела, но все равно, смотрелось все немного удивительно. Словно жизнь должна, обязана была замереть в его отсутствие, как в компьютерных играх. Повелитель, полковник Сардар ударил себя в грудь и припал на одно колено. Командующий Агар передает, что у него все готово. Отлично, ответил Лошадкин, спрыгивая с хохолка и бросая поводья подбежавшему слуге. Действуйте, полковник, и знайте, что небеса с нами. Небеса с нами, воскликнул Сардар, поднялся и умчался прочь со своим отрядом. Конечно, Лошадкин знал все и так, от самого Агара, но следовало привлекать и местных, нельзя было делать все самим. Тот же принцип, что и с прогрессорством, только в иной ситуации. Ну а возглас Лошадкин позаимствовал у заговорщиков, немного ради смеха и немного ради запутывания и разбрасывания семян сомнений среди них. Повелитель, склонился перед ним какой-то важный хракак, Ладорс из племени Миничий, управляющий дворцом. Какие будут приказания, повелитель? Подготовьте ужин и свежую одежду, займитесь моей свитой, махнул рукой Лошадкин. Просителей не пускать, бдить в оба глаза, завтра, Курултай, возможны провокации врагов. Будет исполнено, повелитель, ни один враг не пройдет, склонился Ладорс. Хракак в возрасте, из знатного рода, но не вождь, в молодости тоже путешествовал по миру, но не по морю. Племя Миничий обитало на самом востоке лесов, и там имелись и другие соседи, помимо краглов, наверное, поэтому Ладорс и получил такую должность. Повидал мир и знал местный этикет, так сказать. Лошадкину было плевать, по большому счету, начальную проверку Ладорс точно прошел, раз попал во дворец, а остальным предстояло заняться службой безопасности. Саму службу еще предстояло создать, хотя бы зачатки, но это могло подождать. С этими мыслями Лошадкин проследовал в купальню, активируя там подогрев и жалея, что не додумался устроить гидромассаж и пузырьки. Так сказать, особый королевский бассейн, только для него и немного еще для жен, раз уж оказались рядом. Я соскучилась. Вынырнула из воды увяло. А я слышал, что ты много работала, улыбнулся в ответ Лошадкин. Налаживание отношений с Прантеей и Арханной удалось и окупило себя. Осознав, что их легко могут выбросить и заменить, жены доносили обо всем, что слышали и начали трудиться на пользу общего дела, видя в Лошадкине своего единственного защитника. Как ты и приказал, Муж наш, скромно потупилась увяло, с глазищами ломоссов и привычкой двигаться в воде, вышло это у нее откровенно плохо. Она уставилась куда-то под воду и сделала попытку облизнуться, с тем же результатом. Раньше Лошадкин забеспокоился бы, что ему все откусит, но он уже наблюдал похожие сцены. «Тебя подговорила королева Лилия?» – спросил он. «Нет», – ответила увяло. «Королева очень занята там, в море, руководит разделкой морских чудищ и обустройством новых пастбищ и отмели там, где посланцы богов изменили море. Уже несколько лун мой народ пребывает в безопасности, у нас полно еды и все мы ежедневно возносим хвалу посланцам богов, а особенно тебе, муж мой. Я бы хотела отплатить тебе за все то, что ты сделал для моего народа, и другие жены говорят, что для мужчины важнее всего войны и продолжение рода. Я не могу помочь тебе ни с тем, ни с другим, но я могу», — подсматривала за другими. Увяло покраснела на русалочий лад, чешуя ее, особенно в районе хвоста, изменила цвет, а сама она пару раз нырнула под воду. Лошадкин, мысленно готовившийся к завтрашнему дню и тому, что будет на Курултае, уставился на Увялу, начиная смутно догадываться, к чему та ведет. Хотел ли он такого? Возможно, просто разгрузить тело чужими руками. «Ты можешь помочь», — ответил Лошадкин. «Грядет поход на Краглов и пришла пора собрать войско. Возможно, что не все будут рады моим словам, завтра и тут войско ломоссов и пригодится. Мы убьем всех, на кого ты укажешь. Нужно будет просто остудить их пыл», — попытался урезонить ее Лошадкин. «Плыви, собирай войско. Тебе нужно смыть грязь странствий», — сделала последнюю попытку увяло. «Плыви», — приказал Михаил, и жена повиновалась. Уплыла и покинула дворец, опустилась вниз и оказалась в бухте, пока сам Лошадкин размышлял, почему другие жены не попробовали такого подхода. Ответ был прост и незамысловат: за пределами дворца все это отсутствовало, а купание в холодной реке не способствовали любовным игрищам. Нагреть воды и залезть вместе в огромную бочку, что же, такое не пришло в голову уже самому Михаилу. Может и к лучшему. На следующий день огромные залы дворца не вмещали всех желающих, каждый вождь так и норовил провести с собой еще кого-нибудь. И гул, шум голосов и топот ног, пересуды и скрип кожаной одежды и обуви, перезвон украшений заполнили каменные стены. Больше всего живых собралось, конечно же, в тронном зале, и Лошадкин, входя в зал, первым делом подумал о живом море голов. Взоры присутствующих собрались на нем, и Лошадкин, дабы не смущаться, посмотрел на тех, кто находился рядом. Поприветствовал вождей Фарска и Пардера, едва заметно кивнул Пранте и Арханне, восседавших на своих тронах, только меньшего размера. Стоило бы убрать их прочь, но слишком много пришлось бы объяснять, да и заговорщики, чего доброго, насторожились бы. Стража дворца стояла чуть поодаль, как и Пардов и Марга, роман которых развивался все это время. «Вожди трех народов», — заговорил Лошадкин, вскидывая руку. Шум и гул в тронном зале и окрестных стихли. Смонтированные громкоговорители разносили слова Лошадкина, подумавшего, что стоило бы добавить и проекторы голограмм сюда, в город, и смонтировать нечто огромное, дабы его стометровое изображение вещало сразу всем в дружбе. «Да, вы не ослышались, я говорю, трех», — произнес он, «так как ломассы тоже входят в союз. Они не могут присутствовать здесь, но могут участвовать, находясь в воде, и поэтому я прошу всех отправиться на берег, в заранее освещенное жрецами солнце место. Была мысль возвести там амфитеатра, открытый в сторону моря, но это, как и стометровые голограммы, пока что отложили на будущее». Возникла небольшая толкотня, недовольное ворчание, и Лошадкин мысленно усмехнулся. Подогреть недовольство, чтобы потом полыхнуло сильнее. Некоторое время спустя: «Нас слышат и обычные горожане», — заговорил Лошадкин с возвышения, — «и я хотел бы, чтобы это стало доброй традицией, не замыкаться в себе, а вещать городу и миру, быть открытыми, как это место». За его спиной находилась бухта, а впереди вожди и их воины, часть горожан, ловивших каждое слово. «Все же во дворце было скорее озеро голов, настоящее море здесь», — подумал Лошадкин. «И я говорю то, что говорилось изначально, кровопролитие и резня не угодны небесам». Курултай собрался для обсуждения вопроса похода на Краглов и Птерахов, и поход этот состоится, но в нем не будет резни. Мы покажем силу союза трех народов, после чего Краглы и Птерахи тоже войдут в него и получат те же права, что и прочие народы, станут друзьями. Взрыв криков и возмущения, в котором утонули возгласы отдельных здравомыслящих, мол, а что будет, если краглы откажутся? Конечно, у Лошадкина был заготовлен ответ, что будет война, но не резня, но все равно, слабовато вышло, слабовато. К счастью, он слегка подогрел публику и без того взбудораженную заранее, заговорщики тоже понимали, что Курултай их наилучший шанс добиться своего, а кто не понимал, тому ненавязчиво подсказали, иногда сами земляне, и Лошадкин в своем заявлении давил на эмоции, а не факты. По-хорошему, следовало бы затянуть говорильню, но Михаил знал себя, и что ораторство не самая сильная его сторона, поэтому сразу ухватил быка за рога и добился результата. Крики возмущения становились все громче, засверкало оружие, особенно среди мордахов, горячих и несдержанных, на них и рассчитывал Лошадкин, по большому счету. Мордахи вспыхнули, выхватили оружие и их примеру последовали хракаги. Затем оружие выхватила и стража, и те, кто остался верен посланцам. Горожане тоже что-то орали, добавляя неразберихи и возмущение краглами слышалось там весьма отчетливо. «Бей пособников краглов!» Прорезал шум и гам резкий взвизг. «Вперед, сыны степи! Не поступимся свободами! Смерть краглам!» Загремело мощно над дружбой. «Уничтожить птерахов!» Глава 24. «Смерть краглам! Горы будут наши!» Гремело вокруг. По этому выкрику заговорщики выхватывали кинжалы и сабли, вонзали ножи в спины соседям, которые не участвовали в заговоре. В паре мест заговорщики резали друг друга, но это была лишь капля в море, море живых, решивших, что если навалиться толпой, то они смогут переубедить заблудившегося посланца богов. Кто-то обвинял во всем Форскайпардера, другие – жен Лошадкина, но суть все равно сводилась к одному и тому же – навалиться толпой, забрать власть и поставить посланца во главе, чтобы вел их в поход. «Остановитесь!» – закричал Лошадкин, взмывая в воздух. «Небесам не угодно кровопролитие!» Сигнал войску Агары и отчасти ордам ламассов, которым еще только предстояло показаться из-под воды. Разумеется, никто из верхушки заговорщиков и не подумал останавливаться, собираясь они слушать Лошадкина, так изначально работали бы над укреплением дружбы и союза народов. Все, кто за дружбу, в воду. Лошадкин добавил громкости расставленным заранее системам, и часть горожан упала, хватаясь за уши и разевая рты, словно рыбы, вытащенные на сушу. Вот этот призыв услышали и часть толпы хлынула в воду. Заговорщики ринулись следом, несколько споткнулись, не рискуя пробегать под Михаилом, и на них повалились другие, но третьи уже выбежали в центр площади. Окровавленные клинки, удары в спину и Лошадкин выстрелил с двух рук, отбрасывая заговорщиков прочь. Словно огромный великан шлепнул ладошкой по воде и брызги, заговорщики отлетели прочь, сбивая своих собратьев и насаживаясь на их клинки. «Владыка, улетайте, мы прикроем». Окружение Лошадкина ринулось ему на помощь. Те, кто бежал к воде, разворачивались, выхватывая оружие, собираясь дать последний бой, считая, что Лошадкин поведет их в воду. Гаркнул Михаил, стреляя без остановки. «Агар, во славу дружбы!» Загремело в ответ. Вода словно вскипела и забурлила, сотни ламассов вынырнули, сжимая в руках трезубцы и дротики, метнули последние поверх голов верных, прямо в заговорщиков. Армия Агара, проведенная в дружбу заранее и укрытая в домах, хлынула со всех сторон, тут же выстраивая баррикады щитов. «Сажа, сажа, сажа!» Загремело над городом подмерные удары ног. Стена щитов надвигалась, подпираемая сзади еще несколькими рядами сильнейших хракагов, и заговорщики оказались бессильны против такой мощи. Они кидались, пытались пробить стену, но их отбрасывало. Особо настойчивые, отодвигавшие щит, тут же получали клинком в бок и валились под ноги. Пытались вцепиться в эти самые ноги, но их добивали, переступали и шли дальше. По плоским крышам бежали десятки мордахов с луками в руках, стреляли на бегу, словно в степи на скаку, и следом бежали еще десятки воинов, каждый из которых нес по два колчана отборных стрел. Агар, в броне и шлеме, с огромным молотом в руках, вышагивал впереди центрального отряда, разил без всякой жалости, сминал шлемы и головы в лепешки, рычал громогласно. «Лучше лужа крови сейчас, чем море потом!» Сигнал летунам. За отрядом, который возглавлял Агар, из самых мощных хракагов, закованных в броню, металлическую, изумился Лошадкин, где только взяли. Взмыли в воздух на высоких шестах несколько зеленых и красных флагов, начали сменяться. Скрип, треск, грохот и глазам изумленного Лошадкина предстала первая авиация этого мира. Не птерахи, летавшие самостоятельно, а именно авиация. Громоздкие даже на вид дирижабли, с баллонами, сшитыми из шкуры грубых тканей, переплетенных толстыми, колючими канатами. Под баллоном висела платформа, на которой пылали костры, накачивая горячий воздух вверх, прямо на ходу, и там же находились ряды самодельных ремней и колес, раскручиваемых хрокогами и мордахами. Они крутили изо всех сил, винты вращались, и платформа летела к воде, а с ее бортов свешивались воины, швыряли вниз горшки и кувшины. Те разбивались среди заговорщиков, выплескивали нечто зеленое, заставлявшее тех падать и тереть глаза, кожу, падать и биться в судорогах. Еще несколько бомб взорвались, расшвыривая черепки, как осколки, и разбили строй, сломили сопротивление. Отряды щитоносцев ускорились, стена давила заговорщиков, сметая их в воду, кишевшую ламассами. Оставшихся верными уже тащили прочь по воде, спасали и вывозили в сторону верфи, и на входе в гавань показались корабли нового типа. Доносились команды и крики, весла мерно били по воде, и на палубе тоже толпились лучники, готовые стрелять по берегу и заговорщиков. На носу первого из кораблей стоял капитан, нет, уже адмирал Квурс, и страшно орал: никакой пощады заговорщикам, стрелять изо всех сил, кто попадет в посланцев богов, лично вырву всю шерсть на жопе, засранцы вы мохнатые, сдавайтесь, выкрикнул Агар, пользуясь той же системой громкоговорителей, и клянитесь в любви к соседям, добавил Лошадкин, в него даже несколько раз стреляли с земли, но мазали или стрелы бессильно бились в одежду. Но этот его выкрик внезапно вызвал последний всплеск ярости. Заговорщики, даже те, кто уже пал духом, ощетинились оружием, сбились в кучки и ринулись к берегу, дорезать тех, кто еще не отступил. За спиной Агара заиграла труба, ударили барабаны и взлетели новые флаги. Армия ринулась вперед, ударяя заговорщиков в спины и окончательно сбрасывая их в море, под трезубцы ламассов и стрелы с кораблей. Лошадкин увидел знакомое лицо, выругался и стремительно слетел ниже, приземлился, разбрасывая мордахов, и крикнул им: «Прочь, вы, дерьмо землероик!» Выстрелил с двух рук, обращая в кровавую кашу всех, попавших под удар, и пинком отбросил тело разрубленного мордаха. Под ним обнаружился Пардов, даже в смерти продолжавший закрывать Маргу. Та еще дышала, пусть ее и рубанули несколько раз наискось, и Лошадкин взревел зычно: «На помощь!» Нахлынула волна живых, прикрыла его, но чуть опоздала. Один из хрокогов прорвался, глаза его безумно блестели, на клыках и копье виднелась кровь. Лошадкин развернулся, манапа подсказывала, указывала, и ударил, уже не земным оружием, а клинком, подаренным ему самими хрокогами. Копье хрокога чуть дернуло одежду, прошло мимо, а короткий меч Лошадкина вонзился и пробил два слоя кожаных доспехов, вошел куда-то в печень или еще какой жизненно важный орган. Взбешенный Лошадкин второй рукой схватил копье и сжал, взмыл вместе с хрокогом и швырнул его поверх голов, набежавших на помощь, в ряды заговорщиков. Те повалились, упали, прибежавшие на помощь кололи и рубили, и мгновение спустя к ним пробился Агар со своим отрядом, заляпанным кровью по самые шлемы. «Тем, кто не сдался, никакой пощады!» — прокричал Агар, ударяя молотом. Двух мордахов отбросило, расплескало, камень под ногами содрогнулся. Дружный рев был ответом, а Лошадкин слетел вниз, переключаясь на Маргу. Какого лешего они не отступили с остальными, ведь был же приказ. Мысленно негодовал Лошадкин, вкалывая и бинтуя Маргу. Манапа указала, что жизни ее больше ничего не угрожает, и Лошадкин выпрямился, тяжело выдыхая. Лететь с ней в замок было бы ошибкой, упустил бы важный момент, но и бросить умирать, эх. «Пардов, ну как же так?» — припал он на одно колено рядом с верным помощником. «Он закрыл меня собой», — прохрипела очнувшаяся Марга. «Молчать, лежать, отдыхать», — скомандовал ей Лошадкин. «Унести ее прочь и лечить». Маргу подхватили несколько рук, потащили бережно прочь, а Михаил мрачно выдохнул. Заговорщиков уже добивали, резали, некоторые падали и припадали к земле, показывая, что сдаются, этих щадили. Били, лишая сознания, и вязали, тоже тащили в сторону, но щадили, помня о приказах. Спас Маргу, так как она была близка, мрачно думал Лошадкин, взмывая в воздух, но кто спас бы родных и близких хрокогов и мордахов? Никто. Мертвые валялись кучами, заливая площади набережную кровью, и та стекала в воды гавани, прямо к ламассам, тоже заканчивавшим истребление. Раненые еще хрипели и стонали, многие умирали прямо на глазах, некоторых добивали разгоряченные бойцы. Среди бойцов Агара замелькали санитары, начали оказывать первую помощь. Командующий прорычал им приказ заняться вначале горожанами. Агар подошел ближе и стало видно, что его броня и шерсть в крови. «Сам такой», — мрачно ответил звоздианец. Михаил глянул на себя, увидел, что тоже заляпан кровью. Также он увидел сотни глаз, живые вокруг смотрели на него, ожидая чего-то, то ли объяснений, то ли приказов. А может, пялились на платформы, которые сейчас пытались развернуться и вернуться на сушу, так как ветром их утаскивало в море. Прототип, но ради такого момента, пожал плечами Агар. Заговор зрел давно, заговорил Лошадкин, опять прибегая к системе громкоговорителей. Не за тем, чтобы оглушить, просто, чтобы его слышали вокруг. С самого первого дня были недовольны тем, что надо дружить с соседом, которого раньше считал врагом. Слова о том, что кровопролитие и резня не угодны небесам, не достигли их сердец, и в своей ненависти они решили, что могут диктовать свою волю небесам. Даже после того, как я повторил это прямо в лица всем вождям и воинам, они не поняли и не услышали меня. Им предлагали сдаться, но они решили, что ненависть и кровь им важнее собственных жизней, и они получили то, что хотели. Лошадкин указал на убитых, обвел рукой набережную. Судьбу сдавшихся решит суд, общий суд из мудрецов и вождей всех трех народов. Благодарю тех, кто остался верен и тех, кто выполнил приказы. Сегодняшнее кровопролитие поможет предотвратить озеро и моря крови в будущем. Будущем, которое вы построите своими руками, благодаря дружбе и союзу с соседями, потому что вместе вы сильнее. «Сажа!» — выкрикнула армия Агара, ударяя оружием в щиты. Крики горожан о славе и выражение любви к посланцам богов утонули в этом шуме. «Вожди! Те, кто собрался на Курултай! Сегодня день траура по погибшим!» «Да, вы не ослышались. Ведь погибли не только те, кто собирался вонзить нож в спину, но и те, кто остался верен. Сегодня мы отдадим дань памяти погибшим и обдумаем случившееся, но завтра мы соберемся и обсудим поход на Краглов, как и собирались». Лошадкин махнул рукой и полетел к дворцу, сопровождаемый громкими криками в спину. «Что с остальными?» – спросил он в пространство. «Была попытка захвата дворца и покушение на ваших жен», – ответил Алекс, – «но провалилась». Лошадкин уже и сам видел, тела громоздились возле храма и дворца, усеивали собой склоны холма, созданного Михаилом словно вечность назад, хотя на самом деле прошло лишь несколько месяцев. Вожди Пардар и Балзар убиты, вождь Форск не пострадал, продолжал перечислять Алекс. Уловил как-то, что Лошадкина интересуют близкие ему живые из местных, и прошелся по всем. Половина личной стражи полегла там, на набережной, и они должны были увести Пардава и Маргу, но не увели, так как погибли. Пардав закрыл собой Маргу и его зарубили за такое предательство, оборвав их роман в самом начале. Из числа курьеров полегла треть, остальные рванули в воду и тем спаслись, и Михаил обругал сам себя. Надо было сразу услать их прочь, а он все медлил, тянул, боялся спугнуть заговорщиков. «Целы?» – спросил он, приземляясь на ступени у входа во дворец. Стража, разбиравшая тела, отсалютовала ему. Появились Пранта и Арханна, тоже заляпанные кровью. «Ты цел?» – вскричала Пранта, кидаясь к нему. «Да что со мной будет?» – криво усмехнулся Лошадкин. Ворота распахнулись, стало видно, что во дворце тоже валяются тела, и Михаил помрачнел. Предполагалось, что заговорщиков поймают в ловушку, но, видимо, что-то пошло не так. Вынесли и мертвого Ладорса, изрубленного почти до полной неузнаваемости. Несмотря на все предупреждения, камеры и безопасность, заговорщики проникли внутрь через шахту водного лифта и ударили в спину, едва не убили Пранту и Арханну. Ладорс сражался в одиночку целую минуту, пока не подоспела стража, и затем просто рухнул вниз, изрубленный в мясо. Пранта и Арханна уцелели, даже сразили кого-то там, все же они не были рафинированными беспомощными овечками, но де-факто, провал, мысленно констатировал Лошадкин. Требовалось срочно, еще вчера, создавать службу безопасности и закрывать подобные дыры, не полагаться на современные технологии и собственные измышления дилетанта. Ведь ему даже в голову не пришло подобное, мол, раз шахта заполняется водой, то там проплывут только ламассы. «Поверить не могу, что даже вожди Цонг и Крост поддерживали заговор», — воскликнула Арханна. Она крепилась и хорохорилась, но Лошадкин вдруг понял, что Арханна едва держится на ногах. Лошадкин не говорил им о заговоре прямо, но что-то жены все же знали, видели, сами слышали, просто, похоже, не представляли масштабов. Они хотели как лучше, произнес Лошадкин, словно защищая заговорщиков. Как лучше, да, они хотели как лучше, повторил он. Так бывает, хоть 100 раз изреки волю небес, подумал он, найдутся те, кто ее не услышит, не говоря уже о том, что те, кто привык к большой силе, редко задумываются о большой ответственности, по крайней мере среди местных. Земляне впадали в другую крайность, а вот агаром явно двигали воспоминания о прошлом, потому он и крушил, убивал лично, привел армию, лишь бы вразумить местных, не дать им пролить океаны крови в будущем. Так чаще всего и бывает, расширил высказывание Лошадкин. Ляг и отдохни, Пранта, проследи за ней, влей вина или что там у нас есть, и сама отдохни. Жены явно хотели попросить его остаться, но Лошадкин махнул рукой и взмыл в небо, собираясь облететь дворец и узреть все лично. Затем предстояло еще масса дел и следовало делать их срочно, ковать железо, пока горячо, крепить кровные узы, пока земля была еще залита этой самой кровью. Глава 25. Несколько дней спустя, воды Ирцеи бурлили и обтекали корпуса кораблей, взлетали брызгами под ударами весел и лопастей самодельного винта. Идея велосипедов пришлась мордахам и хрокогам по душе, даже больше стремян, и они пытались приспособить их ко всему. Но в то же время, несмотря на заработавшие домные кузни, спешный созыв лучших мастеров по выделке и обработке кожи и дерева, хватало и недоработок. Винты трескались и ломались, ремни рвались, приводы останавливались и их чинили на ходу. Флотилия продолжала путешествие вверх по реке, и когда винты ломались, вместо бурлаков с канатами снизу впрягались посменно ломассы. «Такое не сработает нигде, кроме степи», — заметил Лошадкин, покачиваясь в седле. Конечно, не стал возражать агар, покачивавшийся рядом, ровная степь или дороги, но с чего-то надо же начинать, а, тоже верно, по берегам Ирцеи, сопровождая корабли, рысило войско мордахов, гнали скот на прокорм, скрипели самодельные колеса летающих платформ и первых велосипедных тачанок. Без пулеметов, конечно, скорее они напоминали своим видом первые земные аэропланы. Широкая деревянная платформа, приводимая в действие все теми же приводами, которые вращали колеса, разгоняя тачанку. Несколько живых крутили педали, остальные на платформе выставляли копья, огромные и толстые, способные смести слона, не то, что седока ящерицы, и эти копья крепились к платформе и пяткой вставлялись в упоры для дополнительной мощи воздействия. По замыслу местных кулибиных, копья должны были сметать всадников, те падать и вместе с ящерицами проходить под крыльями платформы. Центральная часть, с приводами и колесами, защищалась чем-то наподобие тарана, тоже сделанного из дерева. Тяжелая, громоздкая, сырая конструкция, ездоки обливались потом, едва поспевали за кораблями, но в то же время пылали и горели энтузиазмом. Местным мерещилось уже мировое господство, союз во имя дружбы, разумеется, с такими-то штуками, летающими платформами и стременами. Сигнал, сигнал, 3 красных флажка, означавший, что степь впереди не степь, а один огромный комок грязи. Проехать можно, но устанешь счищать пуды глины с себя и лошади. Сигнальщик уже взмахивал флажками, передавая налетевшую впереди платформу ответный сигнал, мол, получили и приняли. Еще взмахи, уже в сторону кораблей и ответные сигналы. Баржи, шедшие за кораблями, прижимались к берегу, дабы принять на себя конницу и скот, перебросить их дальше по реке, туда, где степь не размокла от осенних дождей. Об этом много говорили на Курултае, что в распутицу, весной и осенью, в походы не ходит, но Лошадкин переубедил всех, предложив решение проблемы, попутно работающие на сплачивание в общую армию не только тех, кто служил у агара, но и дружин хрокогов и мордахов, прибывших с вождями. Конечно, после случившегося в дружбе и Курултая, закончившегося грандиозной попойкой и братанием всех со всеми, включая ломоссов, единогласно поддержавшего Лошадкина, уже никто не предлагал поголовно вырезать соседей, всех, кто выше чеки тележной, но сплачивание и тренировки все равно требовались. Платформы, как летающие, так и тачанки, скрипя заезжали на свои баржи, и этот караван кораблей тянулся по Ирцее, казалось, до самой дружбы. К счастью, ломоссов, готовых подтолкнуть и помочь плыть против течения, хватало, и корабли также везли еду, для живых и лошадей, и разные походные припасы, включая кузни и запасы канатов и кож для дирижаблей. Повелитель, на корабле королев подняли сигнал, приглашая посетить их, сообщил Картир. Новый помощник и секретарь, самый толковый из оставшихся в живых, и в этот раз Мордах. Повыше Пранта и Марги, мужчины Мордахов в целом были выше и крупнее женщин, Мордашек, но все равно примерно по грудь Лошадкину и по пояс Агару. Марга осталась в секретарях, но на заигрывание Картира даже не обращала внимания, мрачно работала, и Лошадкин пока не вмешивался. История их любви и того, что Пардов заслонил собой Маргу, уже воспевалась и пересказывалась на все лады, неслась по степи и лесам, с настойчивого разрешения самого Лошадкина. Барды-исказители, песни и рассказы, информационная война и пропаганда, вот что было упущено, запоздало осознал Михаил. Сколько раз за 2 месяца поездок по степи, ночевок у костров в лесу, он слышал песни и байки, и даже ни разу не задумался, что стоило бы заняться тем же, прославлять любовь и дружбу, союз разных племен через местных акынов. После резни, Лошадкин торопливо начал исправлять упущенное, не только им, но и остальными живыми экспедицией, и теперь надеялся, что Пардов и Марга станут местными Ромео и Джульетты, пусть и на иной лад. Передайте, что я прибуду к ним на время, пока флот обходит распутицу. Агар, присмотрю за войском, отмахнулся Звоздианец. А в том войске служила Марданна, которую в прежние времена назвали бы извращением природы. Могучая женщина Хракагов, кажется, у нее даже клыки пробивались, кузнец и воин, в одиночку сразившая 10 мордахов, отбросившая прочь отряд краглов, поднимавшая деревья и бегавшая, взяв ездового лося на плечи. В общем, то ли пара для Агара, то ли просто нечто приятное глазу Звоздианца, но что-то там происходило между ними под луной. Хотя, может и не происходило, как у Лошадкина с женами, все же не следовало забывать, что это иной мир, а сам Агар был еще молод. Лошадкин дернул поводья, развернул ящерицу и вскоре очутился на корабле королев. Все они изъявили желание сопровождать его в походе, и Михаил их отчасти понимал, дворец оказался небезопасен, а жены его являлись идеальными кандидатками на то, чтобы отомстить посланцам за кровь, пролитую в той резне. Обычаи кровной мести пусть и отмирали, но все еще местами оставались сильны, и тут легко могло дойти до убийства, но не самого Лошадкина, защищенного не только ореолом посланца небес, а также и земными технологиями. Вот жен его достать было все же легче. «Как протекает плавание?» — поинтересовался он. «Отлично», — сообщила Увела, выбираясь из воды. Она запрыгнула в приготовленную для нее ванну, бассейн, собираясь принять участие в совместном обеде. Специально для нее оставили проемы в бортах и в целом подготовили все для обитания. Корабль, лайнер или корабль, не слишком полезный в походе, так его охарактеризовал бы Лошадкин, если абстрагироваться от символизма и зрелищности. Вполне возможно, также, что он просто напридумывал себе про месть, а жены хотели выбраться куда-то, развеяться, мир посмотреть и себя показать, все же первые красавицы, как-никак, родная степь будоражит мою кровь, пролаяла Пранта, хочу вскочить на коня и нестись туда, где небо сходится с землей, однообразное зрелище, не то сообщила, не то пожаловалась Арханна, к счастью, нам не дают скучать и постоянно кто-то наносит визиты, Лошадкин только хмыкнул мысленно, разнообразные мелкие вожди и князьки из числа тех, кто не участвовал в осаде замка, так сказать, приехал в дружбу уже после ее постройки, отчасти досаждали и ему, пытались втянуть в какие-то пустые разговоры, предлагали неосуществимые проекты, парочка даже заикнулась о том, что надо резать соседей и тут же отправилась под стражу. «Распускают руки?» – спросил он без всякой задней мысли. Жены посмотрели на него ошеломленно, словно он опять прилюдно сделал нечто постыдное и порицаемое. «Или вы уже не первые красавицы?» – хмыкнул он, подвигая к себе блюдо с жареным мясом. С едой здесь было ожидаемо плохо и готовили ее не очень, но за 2 месяца скитания и поездок Лошадкин привык. Манапа уже просканировала всю еду вокруг и выдала характеристики, так что Михаил начал выбирать самые прожаренные куски, сыпанул на них солью. «Вот чего не хватает в башне», — вдруг подумал он, — «реализма еды». «Первые», — ответила Пранта, — «но смельчаков не нашлось, а нашлись бы, ух, головы бы их торчали на пиках, но слюни они все равно пускали», задумчиво добавила Арханна, поглаживая пятачок носа, словно сама не осознавала поведения гостей. Те старались, конечно, не просто ради будущих милостей или просто знакомств, возможности попасться на глаза повелителю и его женам. После резни на Курултай масса племен и родов оказались обезглавлены и отчасти лишились военной силы. Об этом много стенали в следующие дни Курултая, но затем заткнулись, когда выступил Сардар и громко, презрительно сплюнул, сообщив, что новая армия дружбы побьет их всех одной левой лапой и даже не вспотеет. Была устроена демонстрация и новая армия составила ядро двигающейся к горам армии. А на меня нет, выпятила губы Увела. Так у вас все по-другому, заметил Лошадкин, сражаясь с мясом. У вас даже раскола не было. Это потому, что ты сразил уже с глубин. Все это видели, а кто не видел, тому рассказали. И сейчас посланцы богов разят другие ужасы. Ламассы поют им хвалу и день и ночь заготавливают мясо, пилят кости и усы, хвосты, радостно устремляются на новые, безопасные отмели. Увела почти кричала, захлебывалась от восторга. Жаль, что в степи не водились динозавры, с мрачной иронией подумал Лошадкин, созвал бы всех мордахов, сразил зверюгу комбайном и все, никакого раскола. Ах да, для полного сходства, динозавру следовало бы еще постоянно жрать мордахов целыми родами, вместе с баранами, ящерицами, юртами, а также прадедовскими закопченными казанами. Хорошо, хорошо, я понял, повел рукой Михаил и Увела замолчала, уставилась на него влюбленно влажными, огромными глазами. Не любовь и страсть к нему и его облику в плотском смысле, но желание помочь и угодить тому, кто совершил столько для ее народа. А земли эти гости просили, поинтересовался он. Да, опять первой ответила Пранта. Всех отправили к вождям Сардару и Фарску, как ты и говорил. Лошадкин кивнул. Сардара подняли на белой кошме на Курултае, вместо погибшего Пардара, и это было хорошо, верховный хан, союзник. Пока что они уничтожили самых активных, самых нетерпеливых заговорщиков, но вот другие могли затаиться и начать действовать из теней, терпеливо, кропотливо, годами притворяясь и втираясь в доверие. Освободившиеся племена и рода, их земли и кочевья, Лошадкин громогласно объявил там же, на Курултае, что Сардар и Форск будут отвечать за них, получают право раздавать земли, назначать новых вождей и так далее. В общем, подтолкнул немного в сторону объединения после феодальной вольницы и просто объединения народов, и придал силы союзникам. «А своих дочерей они вам, фрейлины, предлагали?» – спросил он. «Дочерей?» – вскинулась Пранта. «Фрейлины?» – изумилась Арханна. Пришлось рассказывать, и Лошадкин мысленно при этом иронизировал над самим собой. Дворец, власть, куча подданных, готовых бежать, сломя клыки и хвосты, выполнять его приказания, почему бы не брать еще себе полный цветник баб, молодых и красивых баб, конечно же, которых охотно отдадут родители, желая пристроить ко двору, чтобы и самим присоседиться к власти, завести полезные знакомства. А уж если какую сам правитель встретит и перегнет в позу пьющего оленя, так вообще, жизнь удалась, милости, деньги и земли так и польются рекой. Деньги, подумал Лошадкин, но отогнал пока что будущие проекты. Деньги тут имелись, у каждого народа свои, разумеется, но живые экспедиции, посовещавшись, пока что отложили все до дружеского завоевания краглов. В их горах имелась медная и другие руды, из которой можно было чеканить единые монеты, достаточно массово даже сейчас, если перейти к станкам, приводимым в движение водой и паром. По сути, это та же свита, только женская, рассказывал Лошадкин, помахивая вилкой. Повелитель, поступают сигналы, аккуратно вклинился Картир. Что там, распутица на берегу закончилась, воздушный разведчик с передового шара видит птерахов и отблески на солнце, словно там войско краглов, а также драка на нескольких транспортных кораблях. Племя Заречи накинулось на рот серой ящерицы. ГМ, издал звук Михаил, поднимаясь и утирая рот платком. Ведь просил же развести в стороны рода и племена с кровной враждой, чтобы обвыклись поначалу. Видимо, не доглядели где-то или сами Заречи, а то и серые ящерицы, подобрались ближе, чтобы подраться. Лошадкин взлетел, крикнул женам. Потом да расскажу. На кораблях уже вскинули сигнал к высадке, поднимались пары там, где надували баллоны дирижабли, и Лошадкин только покачал мысленно головой. Даже с каменным углем все это выходило неэффективно, но не хватало тканей на оболочку баллонов, да и газа тоже, если уж на то пошло. Какой там гелий, даже об электролизе водорода оставалось только мечтать. Пар, вот основа всего в обозримом будущем, если не подхлестывать прогресс, словно загнанную лошадь. Прекратить, рявкнул Лошадкин, зависая над баржами. Кто не остановится, будет казнен. Несколько кораблей уже подплывали ближе, щетинились копьями и слышался скрип натягиваемой тетивы. Воины готовились выполнить приказ. Дерущиеся мордахи и хрокоги то ли уже выпустили пар, то ли впечатлились приказом сверху, но толпа развалилась на две части, разделилась, словно масло с водой. Кто-то собирался уже открыть рот, но Лошадкин не дал начать нытье. Никаких рассказов о прошлых обидах и детских криков он первый начал, провозгласил Михаил. С кораблей с воинами донесся легкий смех. Все это осталось в прошлом. Теперь вы, друзья, часть единого целого, нового народа. Вон там, впереди, уже показалось войско краглов, готовое к бою. Вы, палец лошадки наткнул в сторону барж, живые там отшатнулись, какой-то хрокок полетел за борт, начал барахтаться в бурных водах Ирцеи, встанете в первом ряду, вместе. Неважно, мы нападем или краглы ударит, но вы, все, кто участвовал в драке, первыми вступите в бой. Сможете отринуть прошлые обиды и действовать вместе, уцелеете, а если нет, что же, те, кто не способен жить в мире и дружбе с соседом, не способен прикрыть ему спину, тот заслуживает смерти. Мертвая тишина на баржах была ему ответом, но затем вдруг грянул гром, воины с подплывших кораблей грянули оружием о щиты и закричали. Сажа. Глава 26. Есть картинка со спутников? Спросил Газье. Есть, ответил Агар. Неплохо придумано. Краглы скатили валуны в Ирцею, создав подводные пороги, сами выстроились на северном берегу, прикрыв себе спину горами. Агар уже командовал, часть конницы с гиканьем и свистом понеслась на север, собираясь обойти и ударить с фланга. Отвлечем часть сил, пояснил Агар, не забывай, у них тоже есть разведка. Михаил бросил взгляд в сторону кружащих птерахов и мрачно кивнул. Столкновение лоб в лоб, в нем краглы всегда были традиционно сильны, а вот мордахи не выдерживали и рассыпались. Стенка на стенку хрокоги сражались хорошо, но только в своих лесах, не посреди степи.